Глава 57. Ефим Фролыч Пентеляк. Пройдя между сараями, он вышел на истерзанную тракторами деревенскую улицу. Некоторое время стоял в нерешительности, выискивая относительно твердое место, куда можно было бы поставить ногу и при этом не увязнуть в глине. А когда поднял глаза, увидел небольшую толпу, что собралась у калитки тети Марии. «Павло, здорово!» — услышал он вдруг за спиной хмельной осипший голос. И, обернувшись, Родионов увидел, что его догоняет приятель детства Сашка. «Святые угодники! Неужели это мой ровесник?» — успел он ужаснуться, с трудом узнав в испитом почерневшем, иссохшем каком-то мужичке, обутом в рыбацкие резиновые сапоги, прежнего веселого и озорного паренька. — С тебя, Паш, причитается, — не успев толком поздороваться, с глупой ухмылкой заявил Сашка. — Мы с Сашкой могилу копать завтра будем, втроем. 3 литра такса. «А третий кто?» — спросил Родионов. «Третий? Да Сашка!» — обрадованно сообщил Сашка. «Но ты его не знаешь. Он новый здесь. Он мне и так бутылку должен, сука». «Значит, Сашка, Сашка и Сашка». «Так», — подтвердил Сашка. «Хорошо. На поминки приходи, Сань. Само собой. Но это кроме поминок. Это такса. А поминки, само собой, приду». Сашка обхватил Родионова за плечи и повлек по грязи, не обращая никакого внимания на Пашкины легкомысленные городские штиблеты. Они подошли к дому. Родионов поздоровался со всеми и поднялся на крыльцо. Соседи расступились и пропустили его в дом. Посредине избы на двух лавках стоял гроб. И в нем лежала тетя Мария с маленькой иконкой в руках. Пашка наклонился и прикоснулся сомкнутыми губами к холодному ее лбу. За спиной в несколько голосов заплакали женщины. Кто-то пододвинул к Родионову табурет, и он присел на него. Те же заботливые руки, что побеспокоились о табурете, поднесли ему чарку водки. Он выпил и тотчас пожалел об этом. Сейчас начнет туманить мозги этот лишний ненужный хмель. Отплакав положенную минуту, женщины притихли. Но еще некоторое время всхлипывал чей-то одинокий голос, но и его оборвали. Приходили и уходили люди, шептались, двигались, неслышно ступая, меняли свечи. Под потолком горела голая лампочка, и не было сил сбросить оцепенение и выключить ненужный раздражающий свет. Посидев часа два, Пашка вышел во двор. Тотчас со скамейки у забора встал серьезный незнакомый дядька здоровенного роста с несоразмерно маленькой головой и направился к нему. «Покупатель», — сразу же догадался Родионов, приметив в руках у незнакомца крохотную величиной женский редикюль сумочку. «С Марией Федоровной почти договорился». «Почти договорился», — напирая на слово «почти» и теребя в громадных лапах свой редикюль, начал покупатель. «Ну и что?» — сухо спросил Родионов. «Ну и...» — дядька запнулся и почесал голову, облепленную редкими белесыми волосами. Не успели, в общем, оформить, если быть честным. Кто же знал? А вам-то теперь все равно. Честно говоря, дом не нужен. Заглядывай Пашке в глаза, конючил он. А в отпуск, когда, к примеру, с детишками, ради бога, и комнатку приготовим, если быть честным, и молоко, если что. Как же, — подумал Пашка, — и комнатку, и молоко. Было что-то тягостное в этом коротком разговоре. Подавляла громадность дядьки и очень раздражало то, что при такой толстой фигуре у него был такой жалобный тонкий голос. Родионов поморщился, и дядька тотчас среагировал. «Могу завтра подойти». «Ладно», — сказал Родионов. «Завтра так завтра. Мне и вправду дом ни к чему. После приходите, потолкуем». «Сочувствую, если быть честным», — погустевшим голосом, в котором сразу появилась уверенная бодрость, прогудел дядька. «Если что помочь, я тут, на подхвате, имей в виду». Пашка вышел за сарай, долго глядел в открывшееся чистое поле. Что-то смутно тревожило его душу. Прислонился спиной к старой поленнице дров, присел на корточки и оцепенел. В этом углу ветра не было, осеннее солнышко светило косо и грустно. Мирный, благословенный уголок. Он вспомнил вдруг, что это ведь было когда-то его любимое место, где он часами мог возиться в песке, забывая о времени, обо всем на свете. Это был уголок, защищенный от ветров. Он первым прогревался после долгой зимы, подсыхал, когда еще в поле полно было снега. Тут дольше всего держалось лето. Возле каждого крестьянского дома всегда есть такое место, такой уютный закуток. Куры любят вырыть здесь ямки и дремать на солнышке. Кот выходит сюда полежать и в полглаза понаблюдать за тем, что происходит вокруг. Да и сам хозяин с удовольствием строгает здесь березовую чурку, мастерит топорище, прищуриваясь, ухмыляясь, неведомо каким приятным созерцательным мыслям. Есть все-таки на земле уголки, где время замедляет свой ход, ленивеет, течет благодушно, отдыхая от бешеного своего бега, а иногда и вовсе останавливается и даже начинает двигаться вспять. Отчего же так грустно человеку возвращаться туда, где он когда-то был счастлив и покоен? Всю ночь Родионов со старичком по имени Павлин из соседнего села Спас, меняясь, читали над гробом псалтирь. Родионов от непривычки к церковно-славянскому часто сбивался, путал ударения, и тогда Павлин, дремлющий на скамеечке у печки, приоткрывал глаза и строгим голосом поправлял его. Похоже, псалтирь старик знал наизусть. Утром прибыл и Спаса священник, отслужил краткую панихиду. Сашке, выклинчив 1,5 литра аванса, отправились с утра рыть могилу, но упились и не успели к условленному времени. Пока они отсыпались под липой, Родионов еще целый час долбил землю сам. И весь этот день его донимало и мучило ощущение какой-то роковой раздвоенности чувств, словно он выбился из нужного ритма, ступает не в такт, делает совсем не то, что нужно делать в таких случаях. Когда проспавшийся Сашка заколачивал обухом гвоздь в крышку, душою Родионова владела вялая и тупая апатия. Не раз он наблюдал, присутствуя на чужих похоронах, что этот момент близкие люди переживают особенно остро, падают в обморок и рвутся с воплем из рук окружающих. А у него сейчас даже слезы не выступило из глаз. Лишь накатывала досада от того, что под неловкими хмельными ударами топора гвоздь начал гнуться, распарывая голубенький ситец обшивки. Сашка долго возился с согнутым гвоздем, пытаясь выпрямить его лезвием топора. Потом также долго искал клещи, выдирал этот гвоздь и заколачивал другой. Родионов стал глядеть в небо. Трудно было отвести взгляд от напоенных холодным солнцем белых облаков с резкими темными краями. Потом он рассеянно посмотрел по сторонам, увидел нескольких старушек, какого-то незнакомого деда, опирающегося на самодельную палку. Чуть подальше прохаживался меж старых могил покупатель. Одна из старушек вытащила из рукава белый платочек, промокнула веки и, аккуратно сложив, снова спрятала платочек в рукав. «Надо все-таки Южакова напечатать», — решил вдруг Павел, вспомнив, что поэт Южаков тоже выхватывает носовой платок из рукава. Как дико и чуждо смотрелась бы здесь Ольга в своем изумрудном платье, существо из далекого другого мира, которого, быть может, и нет в реальности. Гроб уже опускали на веревках, и Сашка со злыми глазами громким шепотом цыкал на другого Сашку, на что другой Сашка такими же злыми глазами зыркал на ругавшегося и напряженно скалил зубы, подняв словно лошадь подрагивающую верхнюю губу. Застучали комья глины, но и теперь Родионов не ощущал ничего особенного. Деревянная бесчувственность. А через минуту пришло облегчение от того, что яма наконец-то была засыпана песком. Когда вернулись в дом, та же заботливая рука снова протянула ему чарку. Сашке с разрешения Родионова унесли связанного визжащего поросенка из сарая, чтобы заколоть его. Соседи разобрали заполошных, разлетевшихся по курятнику кур. Пашка ходил и раздавал добро, железные вилы, чугуны, топор, пилу, дрова. «Берите все. На помин души, тете Марии», — приговаривал он каждому, вручая очередную попавшуюся на глаза вещь. И повсюду за ним неотступно следовала громадная, чувствуемая боковым зрением фигура покупателя, и всякий раз при передаче очередной хозяйственной вещи неодобрительно крякала и шумно вздыхала. Потом были поминки. Поздно вечером, силой выпроводив раскричавшихся, не добравших своего Сашков, Родионов свалился на кровать и уснул. Еще почти целую неделю пришлось прожить ему в доме тети Марии, пока оформлялась купля-продажа, пока раздавал он соседским женщинам жалкие остатки добра тети Марии. По вечерам он растапливал печку и долго глядел в огонь остановившимся взором. Ему казалось, что он не думает ни о чем. А на самом деле, спохватившись в ту грустную минуту, когда угли начинали уже покрываться сизым пеплом, он осознавал вдруг, что весь вечер думает об Ольге. Каждое утро приходил покупатель. Наконец-то Родионов запомнил, как зовут этого покупателя. Ефим Фролыч Пентеляк. Ефим Фролыч кое-что отстоял, спас от раздачи. Посудный застекленный шкаф, старый пустой сундук, который он упорно называл по-своему рундук, и перину. Перину Пашка хотел оставить себе, но, заглянув в скорбные глаза Пентеляка, пощадил его жадность. Взял он себе на память только потемневший от времени серебряный подстаканник, демонстративно не обращая внимания на обидчиво отвернувшегося к окну Ефима Фролыча. Какое-то почти родственное чувство стал он испытывать к этому человеку, который будет жить в его родном доме. При расчете, однако, произошла небольшая заминка. Часть денег Ефим Фролыч не додал, сославшись на то, что они в обороте, и что, дескать, при первой возможности он расстегивал свой редикюль и тряс его перед Пашкой, показывая, что там абсолютная пустота. Но Родионов уперся на этот раз крепко. И, проспорив 2 часа, Пентеляк все-таки полез за пазуху и возместил недостающие. При прощании приглашение на молоко не возобновил. И Родионов пожал ему руку и отправился в обратный путь. Идя к автобусу через поле, он вспоминал, с какой неохотой отдавал ему деньги скаридный Пентеляк, и не мог избавиться от ощущения того, что понапрасну обидел человека.